На рассвете я разбудил и вытащил из пушки Дуга. Я выпалил ему все, что передумал за ночь. Он сперва ничего не сообразил и решил, что я увидел страшный сон, даже заворчал. Сам не спишь, другим не даешь. Но вдруг замолчал. Он стал очень спокойный, только сжал губы, а ноздри у него задрожали. А какой он, этот порох? Но неужели ты не знаешь, что это такое? Им стреляют из пушек и ружей. Я знаю, что им стреляют. Но какой он? Мы же никогда его не видели. Чтобы искать, надо знать. Если есть, то найдем. На поиски пошли Дуг, я, Юлька и Галь. Дуг объяснил. От коридора, который ведет вниз, отходят небольшие ответвления. В них есть погреба, ниши, тайники. Никто их как следует не разведывал. Вполне может быть, что есть там и пороховой склад. Мы искали долго. Облазили много узких проходов и сводчатых камер. Ободрались о камни и закоптились от факелов, как черти. Ничего не нашли и вернулись в главный коридор. Посмотрим ниже. Мы спустились на два десятка ступеней. Хотели опять свернуть в коридорчик, но я обратил внимание, что стена слева от нас какая-то странная, не плоская, а будто сложенная из цилиндрических камней. Я пригляделся. Это была не стена. Это была высокая ниша, и от низу доверху ее заполняли бочонки. На одном бочонке не было верхнего обруча. Я потянул за край клепку, дернул. Дощечка отошла, и щекочущим потоком на ноги мне хлынула черная крупа. «Назад! Назад, кто с огнем! Быстро вы, идиоты!» Кажется, Галь и Дуг обиделись на меня за этот крик, но мне было не до того. Даже наверху, когда мы выбрались, мне дрожали ноги. Я посмотрел на Галя и Дуга, на их сердитые лица, и молча выгреб из кармашков порох, который прихватил с собой. «Уголек, принеси старую жестяную кружку». Уголек принес. Я засыпал ее порохом до половины, а сверху сплющил камнем и загнул расплющенный край, сказал Юльке. «Разожги костерчик». Огонь разгорелся, и я скомандовал. «Ну-ка, все за башню!» Кинул кружку в пламя. Грянуло крепко, дым и огонь взметнулись метров на пять, а ветки раскидало по всей площадке. «Ясно, где бы мы сейчас летали, если бы грохнули бочонки?» — спросил я, когда мы поднялись после взрыва. Но тут я посмотрел на Галя и Дуга и спохватился. «Ребят, простите, я же там перепугался так, что просто без памяти». Дуг потер веснушчатой рукой побледневший лоб. «Это ты прости, а мы-то каждый день ходили там с факелами». Потом мы все обсудили на общем совете. «Мы объявляем ящеру войну. Интересно, как понравятся ему каменные шарики в тонну весом, когда они посыплются на башку? Только долетят ли?» Озеро блестело очень далеко, но калибр у мортиры был раза в три больше, чем у самых крупных орудий на линкорах, про которые я читал в морских книжках. А линкоры стреляли на 40 километров. Притащить из погреба порох было нетрудно. Дуг принес очень ценную стеклянный фонарь со свечкой. Не соваться же опять к пороху с открытым огнем. Каждый взял котелок или сделал мешочек из тряпок и одежды. Направились к спуску. Впереди всех шел Дуг с фонарем, а за ним ковылял маленький Лук. Он смешно торопился. Нога у него зацепилась за камень, Лук покатился в траву, засмеялся и вдруг негромко вскрикнул. Мы подбежали. Лук держался за щиколотку. Оказалось, что в ногу ему воткнулась обглоданная рыбья кость, черная от грязи. «Откуда она здесь взялась, проклятая? Может быть, она валялась здесь с древних времен?» Ранка была небольшая, но я увидел, каким сумрачным стало лицо у Дуга. И сразу вспомнил про малыша, который 5 лет назад погиб здесь от такой же царапины. Сотти сбегала за своими лекарствами, сделала перевязку, а потом что-то озабоченно объяснила Дугу. «Надо идти в деревню. У старухи есть отвар белого корня. Надо смазать ногу, иначе может быть худо». Юлька быстро встряхнулся. «Ладно, я пошел». Кроме Юльки идти было некому. Я не знал дороги, а остальные выглядели такими оборванцами, что в деревню не сунешься. Старуха-знахарка была молчаливая и добрая, давала лекарства и ни о чем не спрашивала, но жила она рядом с деревенской площадью. Незаметно подобраться к ней было невозможно. «Только вы без меня не стреляйте». «Стрелять не будем, ящер никуда не денется, а с лекарством надо поспешить». «Надо позвать птицу, ну, чтобы доставить Юльку ближе к деревне. Пока она прилетит, я уже внизу буду». И прыгнул в черный лаз прохода. Все разбрелись, и каждый занимался своим делом. Соти время от времени покрикивала на Лука, чтобы не бегал, подзывала и проверяла, не распухает ли нога. Нога потихоньку распухала. Я сидел на краю каменного желоба и поглаживал теплый шероховатый бок ядра. Подошел Дуг. «Ничего, малыш принесет отвар, и все наладится. А как будем стрелять? Озеро-то отсюда не видать?» «Из центра площадки не видно горизонта. Его закрывают каменные барьеры и обломки стен. Но это не страшно. Мортиры для того и придуманы, чтобы стрелять по врагу из укрытий. Мы набьем в орудии пороху, закатаем ядро. Потом поднимем ствол повыше, выпалим, и снаряд помчится к озеру по крутой дуге. Сначала вверх, затем вниз. А чтобы направление было точным, надо прочертить линию стрельбы. От орудия вон туда, к самому краю, который отгорожен от обрыва гранитным парапетом». Подошли ребята и вместе с Дугом слушали мои артиллерийские рассуждения. Медлительный коренастый Тун поскреб в затылке и сказал с неторопливым удивлением: «Ох ты, Женька, все знаешь». Тут мне стало неловко. Получалось, будто хвастаюсь. «Пошли, посмотрим укрытие». Мы спустились в нижний каземат бастиона, который одним краем примыкал к орудийной площадке. Решили, что здесь спрячемся, когда подожжем фитиль. Из маленьких бойниц мортира видна отлично, а могучие стены защитят нас от опасности. И все получится, как задумано, только не было бы беды с луком. Юлька долго не возвращался. «Может, не застал дома старуху? Или она долго готовит отвар?» Все молчали, но я знал, что каждый думает одно и то же. «Ну, поскорей бы он вернулся». И Юлька вернулся. Но как? Я увидел его в бойницу. Юлька выскочил на площадку, оборванный, встрепанный, с мокрым от слез лицом. «Ребята, уходите, прячьтесь, они идут!» Мы рванулись к нему из каземата, но Юлька бросился нам навстречу, раскинув руки, и налетел так, что просто впихнул всех обратно. «Не ходите, они там, сюда идут!» «Кто? Что с тобой, малыш?» «Они...» В этот миг пол ударил нас по ногам. Светлые щели бойниц захлестнуло темнотой, и тугой грохот встряхнул стены. Меня бросило на плиты. Сверху посыпалась каменная крошка. Она сыпалась мне на затылок, а я лежал и ничего не понимал. Но тут заплакала точка. Отплевываясь от каменной пыли, я стал пробираться к ней в темноте. Щели бойниц постепенно светлели, стало в них просачиваться солнце. Я увидел, что хнычущую точку держит на руках Тун. С ней ничего не случилось, с остальными, кажется, тоже. Мы стали по одному выбираться наружу. Над бастионом висели клубы дыма и белесой пыли. Пыль оседала на траву. У главной орудийной площадки был обрушен один край. По квадратной башне прошли снизу доверху трещины. Многие орудия оказались опрокинуты, ствол одного из них валялся у входа в каземат. Только мортира стояла по-прежнему, как уцелевший памятник среди разбомбленного города. Но мы уже начали понимать, что теперь она ни к чему. Наверное, мы долго стояли и молчали. «Порох», — сказал Дуг. Пыль оседала на его ярко-медной кудри, и он будто сидел на глазах. Кто-то негромко и совсем безнадежно заплакал. Я оглянулся. «Юлька!» Он стоял позади всех и смотрел прямо перед собой полными слез глазами. Рот у него был в крови, по усыпанным пылью щекам протянулись мокрые темные полоски. «Это они его взорвали!» «Кто?» «Они! Слуги ящера! Я от них убежал!» «А, они погнались за малышом и сами взорвались!» Юлька замотал головой так, что капли со щек полетели по сторонам. «Нет, они не взорвались! У них не было открытого огня! Не было!» «Значит, они нарочно!» «Откуда ты знаешь?» Почти испуганно спросил Дуг. Юлька перестал плакать и беспомощно посмотрел на него, а потом на меня. «Потому что это я виноват!» Еле слышно сказал Юлька, закусил окровавленную губу и уронил голову. «Ты малыш?» Очень удивился Дуг и шагнул к Юльке. Юлька быстро сел на корточки, почему-то прикрыл растопыренными ладошками затылок и затрясся, просто заколотился от нарастающего плача и сквозь отчаянные слезы прокричал. «Потому что я трус и предатель! Это я рассказал им про порох и про тайный ход! Они меня поймали, и я рассказал!» Он захлебнулся слезами, совсем сжался в комок и привалился к низким ступеням. Я видел, как безнадежное горе скручивает и бьет его, будто ударами тока. Грубый камень расцарапал голое Юлькино плечо. Я хотел броситься к Юльке, поднять его, но в эту минуту почему-то не смог. Посмотрел на ребят, они с непонятными лицами обступали рыдающего малыша, придвигались к нему мелкими шагами. На миг я испугался. «Сейчас они будут бить его. Ну ничего, я кинусь на защиту, стану драться, как тысячи тигров, потому что все равно это Юлька. Не смейте!» Как по-идиотски я ошибся, когда подумал такое про ребят. Даже стыдно вспоминать. Они подошли совсем близко, и Соти села рядом с Юлькой. Погладил его сцарапанное плечо. «Сильно мучили?» От неожиданной ласки Юлька замер. Медленно поднял мокрое лицо, посмотрел на Соти, на всех нас, глотнул и сказал как-то удивленно. «Совсем не мучили. Только пообещали. А я все выдал. Вот ведь какой я трус!» И опять заколотился в рыданиях. Дуг нагнулся, взял Юльку за локти и тряхнул, строго потребовал. «Ну-ка перестань, слышишь?» Юлька опять притих. Через плечо посмотрел на Дуга и со всхлипами проговорил. «Теперь вы должны судить меня как изменника, да?» Дуг взял его на руки и медленно выпрямился. «Эх ты, малыш, это вон тех надо судить!» Он кивнул в ту сторону, где маячил под вечерним солнцем город. Юлька протестующе дернулся, но Дуг прижал его к груди и понес в казарму. Драный башмак упал с Юлькиной ноги. Я поднял его и пошел за Дугом. В казарме Дуг положил Юльку на покрытую дерюгой лежанку. Юлька вздрагивал и молчал. Мы встретились взглядами. Такая тоска была в его глазах, такая боль, что я чуть не закричал. Но сдержался и не отвел взгляда. Однако смотреть так и молчать было невозможно. «Как же ты им попался, Юлька?» «А как? Сам не знаю. Шел по деревне, а двое откуда-то подскочили. Сразу хватит. Говорят, ты с крепости спустился. Я притворился, будто ничего не понимаю. А они опять. Не отпирайся, все равно ваших всех уже поймали. Я испугался и говорю, как поймали? Они тогда засмеялись и потащили меня. А там такой подвал». Юлька опять дернулся, глянул на Дуга и прошептал. «Все равно вы должны меня судить. Так надо». «За что? За то, что не смог стать героем? А кто из нас герой? Кто из нас смог бы? Никто не герой, но никто и не предатель. Дуг хотел ответить ему, но пришла Соти с кувшином и чистыми тряпицами. Она молча отодвинула меня и Дуга от лежанки и стала смывать кровь с Юлькиных губ и подбородка. Дуг взял меня за локоть. Пойдем пока. Обрушенный край площадки еще дымился. Трава была белесая от осевшей пыли. Ребята молча ждали нас. Галь поманил Дуга и меня к обрыву и сделал знак, чтобы укрылись за парапетом. Смотрите! Мы осторожно глянули вниз. Леса были освещены закатом. Среди деревьев уходили от скал слуги ящера. Они шли, не оглядываясь. Видимо, были уверены, что мы или погибли от взрыва, или наглухо заперты в крепости и никуда не денемся. А мы и в самом деле были заперты. Взрыв разрушил спуск, и мы не могли теперь попасть ни в лес, ни к морю. И колодец, где мы добывали воду, завалило. Это был глубоченный колодец, и мы таскали из него воду котелками на чудовищно длинной веревке. Запас воды хранился в каменной бадье глубоко в подвале. Бадья не пострадала и была почти полная. Но это на 3 дня. А потом что? И надолго ли хватит еды? Дуг собрал нас у мортиры. Всех собрал, даже самых маленьких, только Соти и Юлька оставались в казарме. Что будем делать, люди? Все молчали. Мои мысли разрывались. Надо было думать, как выбраться из западни, а я думал о Юльке. Как он там? Ну ладно, мы с Юлькой скоро улетим. А что будет с остальными? А как же мы улетим? Бросим ребят в беде? В самом деле, разве бросим? Не бывать нам с Юлькой дома, пока не отыщется для всех путь к спасению. Только где он, этот путь? Уходить нам отсюда некуда. Внизу нас переловят, как цыплят. А здесь помрем с голоду. Птица поможет. Сколько можно гонять птицу? И за хлебом, и за рыбой, и за водой. Измучаем ее, и она нас бросит. Я был уверен, что птица нас не бросит. Но что измучается, это точно. Ответ Дуга прозвучал сердито, и я смущенно умолк. И опять подумал о Юльке. Сильно он виноват или не сильно, я не мог решить. Однако врагов к тайному ходу привел все-таки он. А мы с ним до сих пор были как один человек. Значит, и на мне лежала вина. Никто мне так не говорил, и, наверное, даже не думал, но я опустил голову и отошел. В это время Дуг сказал: «Нам нельзя спускаться отсюда, что с птицей, что без птицы. Слуги ящера, наверное, следят за всей округой. Нам вообще нельзя показываться в здешних местах». «А куда деваться-то?» «Только в Синюю долину». Дуг еще что-то сказал, но его заглушили сердитыми возгласами. Все на него накинулись. «За что? Ничего не понимаю». Подошла Соти и негромко сказала: «Да чего раскричались? Не шумите! Где лук?» Она вывела лука из толпы, усадила на лафет и стала разматывать на его ноге грязную повязку. В левой руке Соти держала блестящий пузырек. «Что это у тебя?» «Лекарство. Малыш принес». «Принес все-таки! Значит, схватили Юльку, когда он уже побывал у старухи, и он прятал у себя пузырек. Не разбил, не потерял, сберег». Мы обступили Лука. После взрыва мы совсем забыли о его ране, а теперь забеспокоились. Рана подсохла, но щиколотка распухла. Дуг покачал головой. «Ничего, теперь скоро пройдет». Она развернула свежий бинт, смочила его лекарством. «Отойдите-ка, свет загородили». Но мы не загораживали свет. Просто зашло солнце и быстро темнело. Тун принес фонарь. Потом от этого фонаря мы зажгли небольшой костер. Все молчаливые и невеселые сели у огня. Меня грызла тревога за Юльку, и я пошел в казарму.